Сегодня мы продолжаем наши беседы по книге «Откровение Иоанна Богослова». И тема сегодняшней нашей беседы – Лаодикийская церковь. Это самый тяжелый период в жизни церкви, период Лаодикии. Послание ангелу Лаодикийской церкви начинается такими словами. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия». Здесь Господь называет себя необычным именем. Так говорит Аминь. Что значит слово Аминь, к которому мы с вами так привыкли? Слово Аминь для многих означает конец. Но это неправильно. Аминь – это значит истинно так. Одно из имен Сына Божия – истина. Помните, Господь говорил, «Я есть истина». Поэтому не надо удивляться, что Господь здесь использует это необычное имя. Послание Лаодикийской церкви. Что из себя представляла историческая Лаодикийская церковь? Лаодикия, ныне называемая турками Эски-Гисар, то есть старая крепость, находится во Фригии, на реке Ликии, близ города Колос. В древности она славилась развитой торговлей, лаодикийцы успешно занимались скотоводством, почвы там были плодородные, население было весьма многочисленно и богато, о чем свидетельствуют раскопки, во время которых находят много драгоценных фрагментов ваятельного искусства, обломков роскошных мраморных украшений, карнизов, пьедесталов. Лаодикия была известна тем, что в горах, у подножья которых стоял город Лаодикия, были теплые источники, горячие источники. И они стекали прямо вниз, протекали через город, и вода всегда была теплая. Жители Лаодикии торговали шерстью, была черная шерсть, которая была очень популярна в те времена. То есть они были весьма богаты и весьма обеспечены. Но надо заметить, что из всех семи посланий к разным христианским церквам, послание к этой церкви, оно самое напряженное. Оно самое напряженное. И это послание характеризует как ту древнюю христианскую общину Лаодикии, точно так же и христиан последнего времени. Вы сегодня слышали проповедь о 10 прокаженных, и я вам пояснил, что число 10 означает полноту религиозной общины. И то, что все 10 были прокаженные, это свидетельство о том, что религия не может спасти нас от власти греха. Религия дарует нам прощение грехов, но проказа греха продолжает сохраняться на нас. Поэтому принципиально верующие от неверующих, если оценивать их жизненные поступки, мало чем отличаются. Но отличие все же есть. Оно неуловимо, но оно присутствует. Мы с годами становимся лучше. В том смысле, что духовное познание меняет, шлифует наш характер. делает его иным. И те, которые часто исповедуются и часто причащаются, они сами знают, какие перемены происходят с ними. Если мы обернемся назад и посмотрим на свою молодость, молодость – это период духовной и нравственной невменяемости, то мы увидим, как хорошо мы изменились в лучшую сторону. Но этого еще мало. Итак, послание к ангелу Лаодикийской церкви. Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный. Начало создания Божия. Почему Иисус Христос называется здесь начало создания Божия? Мир был сотворен им, через него и для него. Если вы увидите древние фрески, на которых изображается сотворение неба, земли, животных, травы, людей, то вы увидите, что все это делает Сын Божий. Он есть кто? Логос, Божественное Слово. А Бог творит мир чем? Словом Своим, Логосом. Помните, как в первой главе Библии сказано? «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Вот везде, где проявляется Божественный Логос, это действие Сына. А где проявляется Божественная воля, это действие Отца. А где мы видим результаты этой воли и этого действенного Слова, это работа Духа Святаго. Поэтому Сын Божий называется здесь начало создания Божия. Он первопричина, первопричина. И вот Господь Иисус обращается к этой исторической церкви и в то же время к христианам последнего времени. «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч». Что означают эти слова? Святые отцы поясняют, по отношению к христианской вере, холодный, как камень, или как замерзшая вода, это человек, как удобнее здесь разуметь, совсем не обращенный ко Христу, не озаренный светом Евангелия, не согретый благодатью Святаго Духа, во всех отношениях чуждой Церкви Христовой, словом язычник. О членах Церкви Лаодикийской нельзя было сказать, что они ничем не отличаются от язычников. «Ты не холоден», — говорит Господь лаодикийскому христианину. «То есть тебя нельзя назвать язычником. Ты принадлежишь к обществу христиан, верующих, крещенных, дорожишь именем христианина, не отрекся от Христа». Вот такое объяснение есть у владыки Аверки. То есть Господь говорит, ты не холоден. То есть перемена-то есть в тебе. Абсолютно холодные, как камни, как лед, это язычники, совсем неверующие. Ты не холоден. Ты видишь, как меняется твоя жизнь. Но ты недалеко ушел от людей грешных. Вот почему Господь говорит, ты не холоден, и прибавляет, не горяч. Что значит не горяч? Владыка Аверки поясняет, то есть ты не принадлежишь к числу истинных христиан. Горячий – это такой христианин, у которого вера во Христа проникнута горячим убеждением в истине ее, глубоким чувством нужды в оправдании Христовой благодатью, который пламенно любит Господа, безраздельно предан Ему, с неослабной ревностью старается о распространении повсюду славы имени Его, и угождение ему поставляет главной целью своей жизни. Таковым верующим является, например, святой апостол Павел. Без сомнения, таковым же горячим верующим был святитель Николая, архиепископ Мирликийский, память которого мы сегодня совершаем. Нам всем не хватает, вот этой горячности. Такой горячей любовью, пишет владыка Аверки, ко Христу отличались мученики и преподобные, и все святые, торжествующие в небесной славе. Любовь ко Христу в них была поистине пламень Божий. Таковы должны быть и все, желающие истинно служить Христу. Конец цитаты. Итак, братья и сестры, нам надо стремиться к жизни, пламенеющей перед Богом. Вы знаете, как жил преподобный Серафим? Его имя означает «пламенеющий». Он весь был пламенеющий в любви к Иисусу Христу. Но, увы, мы и не холодные, и не горячие. Мы теплохладные, как вот та вода, которая с горячих гор протекала через Ладыкийское ущелье, где был город Ладыкия. Вот мы тоже такие тепленькие, то есть номинальные христиане. Христиане больше по имени, больше по обрядовым действиям, но менее по сердечному горению. Номинальный христианин – это христианин, который внешне делает все правильно. Он в субботу вечером приходит в храм, в воскресенье утром он в храме, утром он читает утренние молитвы, вечером вечерние, соблюдает посты. И при этом считает, ну, наверное, этого и достаточно. Вот если у вас есть такое мнение, что я все сделал правильно сегодня, и у вас нету внутреннего раздражения по поводу своего состояния, то вы ладыкийские христиане. Но если вы недовольны собой, а я надеюсь, что это так, это свидетельствует о том, что вы лучше, чем те ладыкийские христиане, которые были в застывшем, тепло-хладном состоянии. Если тебя не устраивают твои молитвы, если ты чувствуешь, что ты не все понимаешь в Слове Божьем во время домашнего изучения Библии, если ты ощущаешь, что у тебя много проблем, много особенно противоречий, еще раз повторяю, противоречий, это значит, что ты еще не безнадежно болен. Хуже, когда человек уверовал в свое духовно респектабельное состояние, что у него все в порядке, все хорошо. Такой человек, как тот самый фарисей, помните, который молился в храме, и он, по сути дела, не молился, он как бы бахвалился перед Богом, в глазах Бога. Это, конечно, очень кощунственно, но он это делал. Он говорил: «Господи, я благодарю Тебя, что я не такой, как прочие, я пощуся, я даю десятину, я молюся» и так далее. Не этим спасается христианин. Христианин спасается глубокой, пламенеющей верой в силу крови Сына Божьего. То есть мы должны глубоко осознавать, что без Христа мы ничего не можем сотворить. Иисус Христос говорил: «Без меня ничего не можете сделать». Если мы это осознаем, хотя бы при этом мы слабо постились, хотя бы при этом мы слабо молились, хотя бы при этом мы были бы не очень усердны посещением храма, это уже означало бы, что мы на пути к исправлению. Горячее, оно согревает других. Холодное тянется к теплу, а вот теплохладное, оно никуда не движется. Вот вспомни, когда твоя христианская жизнь застыла на одном месте. Но, я думаю, каждый из вас помнит пламенеющее начало первой любви, когда вы обратились к Богу, какое было дерзновение, каждый день открывал для вас что-то новое, а потом остановка. И неделя за неделю, месяц за месяцем, год за годом, одно и то же. Остановка. Утром молитвы, вечером молитвы, в субботу вечером в храме, в воскресенье утром в храме. Как заведенный механизм, отсутствует чувство. Поэтому для Бога угоднее грешник, который видит весь ужас своего состояния. Для Бога угоден святой, который пламенеет перед ним. Но номинальный христианин, он не угоден Богу. Формальная религиозность, застывшая неизменяемым монолитом, она не угодна Богу. Поэтому Господь, чтобы выводить нас из состояния этой ладыкийской спячки, посылает нам искушение. Чтобы вывести нас из состояния ладыкийской спячки, Господь попускает нам даже впадать в грехи. Святые отцы учили, что Бог иногда попускает нам впасть в какие-то грехи, удалиться от Него с единственной целью, чтобы мы поняли, что мы не можем жить без Бога. Вот почему Господь даже верующим людям, которые в течение многих лет уже ходят во свете Евангелия, Господь попускает им впасть в какой-то грех, чтобы мы поняли, что мы ничего не можем делать сами без Него. Чтобы мы смогли бы посмотреть на себя немножко со стороны и ужаснуться вот этому ладыкийскому духу тепло-хладного христианства. Особенно дух ладыкии распространился в западном мире. У нас его в России, слава Богу, меньше. Это связано с тем, что у нас были гонения. А гонение – это хорошая духовная встряска, которая отсеивает всех лишних и оставляет нормальных христиан. Поэтому каждый из вас, пройдя через искушение безбожие, сознательно делал свой выбор. Сознательно. А вот западный мир, где как бы религиозная традиция не прерывалась, храмы никогда не закрывались, они в страшной спячке. Сами западные богословы называют своих прихожан воскресными христианами. Что это значит, воскресные христиане? Это те, которые вспоминают о Боге только в воскресный день. Потому что в воскресный день утром надо идти в храм. Мы не должны быть вот такими воскресными христианами. Мы должны быть христианами каждый день, потому что в Писании сказано, все, что вы не делаете, делом или словом, делайте во имя Иисуса Христа. Еще больше я боюсь праздничных христиан. Это самый тяжелый случай. Эти заходят в церковь два раза в году, на Рождество и на Пасху. Они крещенные, но заходят два раза в году. А есть такие рекордсмены ладыкийского духа, которые только на Пасху появляются посмотреть на крестный ход. И потом они сразу уходят домой. А праздник для них церковный – это повод для выпивки, для трапезы. Не надо быть вот такими воскресными христианами, вот такими праздничными христианами, потому что Господь хочет, чтобы мы пламенели перед Ним. На Западе сейчас принята такая система, вот особенно это в Германии распространено, в Англии, во Франции, в Америке, в некоторых штатах. Там принадлежность к приходу определяется тем, что человек каждый месяц перечисляет какую-то сумму на свой приход. Он это делает, не выходя из дома, прямо по компьютеру. У него там счет, он раз перевел там сумму. Сейчас появились даже виртуальные христиане, которые они ходят в интернет, там у них интернет-церковь, они сидят перед экраном, там проповедь произносится, задают вопросы, им там отвечают, исповедь уже сейчас идет по интернету. То есть можно вообще всю жизнь на диване проводить, и работают люди, сидя дома там, это купил, это перепродал, прям не выходя из дома. Мне рассказывали, что в некоторых католических храмах Южной Америки можно получить причастие через автомат. Бросаешь денежки, раз, появляется обладка. Человек опускается на колени, причастился. Ну, мало ли, батюшки, некогда, нет его. Благословляющие статуи есть. Человек бросает денежку, и там статуя святого, там раз, рукою, оп, оп. Человек так, оп, оп, все нормально. Вот это дух Ладыки, это дух нашего времени. Это очень печальное состояние вот тех людей, которые оказались в таком положении. Особенно печально смотреть на то, что многие представители власти, это точно праздничные христиане, мы их не видим в воскресные дни, они даже не воскресные христиане. Но мы должны от всего этого удаляться. Мы должны понять, да, Ладыкия наступает. Она будет расти, расти, расти. В этой земной жизни церковь, она проиграет. Иисус Христос говорил, когда я приду на землю, найду ли я веру? Церковь побеждает во Христе только в будущей жизни. А вот на этом земном уровне мы все равно проиграем. Как бы мы ни старались, вся власть на земле будет захвачена Антихристом. Он установит тоталитарное правление по всему земному шару. Вот кто вчера слушал радио «Радонеж», мне задали там вопрос про глобализацию. Спросили о глобализации, как к ней относиться. И я обратил внимание верующих на второй псалом. Мне кажется, что второй псалом, он как раз говорит о глобализационных процессах, которые сейчас происходят в современном мире. В этом псалме сказано: «Зачем метутся народы?» Видите, все народы объединяются. «И племена замышляют тщетное, и народы, и племена. Восстают цари земли и князья, совещаются вместе против Господа и против помазанника Его». Видите, против кого объединяется мир в глобализационном процессе? Первая такая попытка была предпринята, когда строили Вавилонскую башню в Синарской долине. Это было объединение против Господа во главе с нечестивым Немродом. Этот Немрод считал себя великим охотником, он был первым императором, который объединил несколько царств и создал царство Вавилонское. И вот сейчас, наблюдая мировые процессы глобализационные, мы видим созидание нового всемирного Вавилона. Вот если бы мне 10 лет назад сказали бы, что Европа объединится, что не будет ни Франции, ни Италии, ни Германии, а будет единое государство, Евросоюз, я бы очень бы не поверил этому. Но в Писании говорится, что князья совещаются вместе. То есть правители разных государств, они вместе. Но что объединяет их? Они вместе против Господа и против помазанника Его. Вот что их объединяет. Эти семерки, эти восьмерки, эти всякие консолидации. И сейчас эти глобализационные процессы, они настолько активно проявляют себя в этом мире, что люди уже живут в одном едином информационном пространстве. Если человек хочет читать газету «Нью-Йорк Таймс», ему достаточно включить интернет, и он уже читает. Но дальше будет хуже. Будет делаться попытка создать единую мировую религию. Как сейчас делается единая политическая система. Американцы уже прямо говорят, мир должен быть однополярным. Европа объединяется, другие страны объединяются. Вот мусульмане были против, вы видите, что там сделали. Их насильно будут втаскивать в этот глобализационный процесс. И мы должны быть готовы к тому, что наступят времена действительно тяжкие. Но смотрите, что далее говорится во втором псалме. «Расторгнем узы их и свергнем себя оковы их». То есть нам надо освободиться от этого духа глобализма. «Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им, тогда скажет им во гневе своем, и яростью своей приведет их в смятение». Помните, как некогда Господь сошел посмотреть, как они строят Вавилонскую башню? И Господь увидел, что это дело злое. Так и теперь Господь видит, что люди объединяются не вокруг истин Святого Евангелия, не вокруг заповедей Божьих, а вокруг своих сугубо корыстных интересов. Вот какое тяжелое время мы переживаем. И оно касается и духовных аспектов нашего бытия. И смотрите, что далее мы читаем. 3 глава, 15-16 стих. «О, если бы ты был холоден или горяч, но так как ты тепел, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих». Господь воскресает, то если бы холоден был бы, видел бы, что грешник настоящий, вот на самом дне греховной жизни, это даже лучше. Или горяч, пламенеющий святости перед Богом. А так как ты тепел, Господь говорит, извергну из уст своих. Вот эта теплая вода, которая с гор спускалась и протекала через Ладыкийскую долину, ущелье. Люди из пустыни выходили, они хотели воды попить, холодной воды. Они черпали, а это теплая вода, ее невозможно было пить. И люди ее выплевывали из уст своих. Там до сих пор эти теплые источники, они текут, и там вода такая теплая, и там такая жара, и неудобно пить эту воду. Ладыкийский тип духовности неугоден Создателю. Господь именно поэтому сказал фарисеям, первые в Царствие Божие идут блудницы, мытари, грешники. А фарисеи удивились, как же так, блудницы, мытари, грешники идут первые. А потому что эти люди не лицемерят перед Богом, они знают, что они грешники. Они не играют в святость, они знают, что они неправедные. они не имитируют благочестие, они реально говорят о себе. Да, вот мы такие, как мы есть. У русского писателя Леонида Андреева есть такой рассказ. Это действительно история, которую ему рассказал один из судей. По-моему, насколько я помню, известный такой был юрист Кони. Это рассказ о том, что в публичном доме убили какого-то купца. До революции публичные дома были открыты во всех крупных городах. И вот в суд вызвали там полового, горничную, проституток, мамашу, как звали распорядительницу такого заведения. И всех их вызывают, чтобы они давали показания по этому делу. Этот рассказ у Леонида Андреева называется «Христианка». Вызывает проститутку давать показания. Ну, как она видела этого купца, там, пьяный он был, с кем он был. А перед тем, как снимать с нее показания, надо было установить ее личность. Там, ваше имя, отчество, фамилия, ваше вероисповедание. Она говорит, а какое у меня вероисповедание? Я шлюха, проститутка. Ей говорят, да нет, но вы воскресенные. Значит, христианского, православного исповедания. Так надо писать? Нет, не надо так писать. Почему? Да какая же я христианка, какая же я православная? Я проститутка. Священник там в суде начинает ее убеждать. Да все грешные, но надо для вот оформления твоего опроса, чтобы ты сказала, подтвердила, что ты христианка. Она говорит, да не христианка я, а там все сидят, присяжные, все такие важные, такие довольные своим благочестием. Они так, наверное, думают, ну, конечно, шлюха, но все равно все-таки крещенная. Все ей говорят, надо, надо. Она говорит, да не буду я этого говорить о себе. И вот этот рассказ называется «Христианка». То есть вот эта шлюха оказалась единственной христианкой. Единственной христианской душою в этом суде. Потому что она осознавала свое недостоинство. Вот если у кого есть сборник рассказов Леонида Андреева, вот перечитайте этот удивительный рассказ, как от нее все требовали, чтобы она назвала себя христианкой. Но она не могла это сделать, потому что душа ее была христианской. Такие женщины встречаются в истории церкви. Вы знаете, что такой женщиной была Мария Египетская, Мария Магдалина. Итак, очень важно для нас осознать свое несоответствие тем требованиям, которые предъявляет нам Господь. И очень важно, чтобы мы не чувствовали бы себя успокоенными в своем застывшем, окаменевшем, мертвом христианстве. Богу нужно живое христианство. Живое. Поэтому Господь и говорит, «О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепел, а не горяч и не холоден». Смотрите, как объясняет Андрей Кесарийский. Он пишет, Григорий Богослов также говорит, подобает гореть в определенной мере, а также и быть холодным. И на деле холодный, то есть не имеющий горячей веры, всегда может надеяться получить ее. Согретый же ею через крещение и охладившийся потом ленностью отказывается от прежней веры, теряет надежду на спасение. Действительно, наша жизнь, это как, помните, об одном бесноватом юноше сказано, он то в огонь, то в воду бросался, так и у нас. То холод, то жар. Но хуже всего, когда теплохладная, застылая ситуация. Вот это хуже. Этого надо бояться. Вот это признак духовной смерти, духовной омертвелости души. Это ладыкийский дух. Ладыкийские христиане в этом своем городе, они были очень богаты. Как мы с вами прочитали, археологи там находят эти мраморные лавки, на которых они там сидели. Там много украшений раскапывают археологи. Они верили в Христа, жили очень богато. Но чем все это кончилось? Вот мы с вами читали про разные другие церкви. Они все сохраняются. Там мало христиан, но сохраняются. В Ладыкии ничего не осталось. Ничего не осталось. Ни одного христианина. Сейчас это территория Турции. И смотрите, что далее говорит Господь. Книга Откровения, 3 глава, 17 стих. «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Вот о чем мы сегодня с вами беседуем. Это очень опасно, когда человек говорит, да у меня все в порядке, у меня и духовник есть, и батюшка у нас так хорошо проповедует, и служба у нас. Все хорошо, все хорошо. А все хорошо-то может быть вокруг тебя, а в тебе-то хорошо ли? Древо познается по плодам, а не по стараниям садовника. Садовник может быть действительно очень усердный, как притча о смоковнице. Помните, там был усердный садовник, он ее и поливал. И окапывал ее, и чего только не делал. А она не приносила плода. И ее сожгли, эту смоковницу. Действительно, и священники могут быть хорошими, и храм может быть хорошим, и книжки хорошие могут лежать в вашей домашней библиотеке. А если вот внутри ничего не меняется, если вот в вашей душе ничего не сдвигается с места, если в моей душе ничего не будет сдвигаться с места, вот это плохо. Поэтому знайте, если вдруг вы пали, споткнулись, какой-то грех, это Господь, может быть, действительно попустил вам понять ваше действительное состояние. Вот иногда человек дергается там, я. Он не понимает, что ничего уже не осталось от того, что было раньше. Если раньше ты молился, вспомни свои первые молитвы, какими удивительными они были. Вспомни, как первый раз ты открыл Библию, как ты ее читал, как эти слова касались тебя. Вот история Самсона. Все, наверное, помнят, в Библии был такой Самсон, родился мальчик. И мать получила от Бога глаз. Не стриги волос у Самсона, не стриги. Он будет назареем для Господа. И сила его будет в волосах. И мать не стригла Самсона. И вот этот мальчик рос, а у него волосы длиннее. Он бегает, волосы развиваются. Наверное, другие мальчишки над ним смеялись. А он не обращал внимания, он действительно был сильнее всех. Он был очень сильный человек. Он однажды пришел в город филистимский, а там против него восстали. Он взял ворота этого города, огромные ворота, взвалил себе на плечи и унес, и на гору положил, и там сел, отдыхал. Это был сильнейший человек. И филистимляне не могли его победить. И тогда они нашли женщину, Далилу, и сказали ей: выведай тайну его силы. И вот это Далила. Это тоже символ Ладыкийской церкви. Она приучила к себе Самсона. Она клала его голову себе на колени, гладила. Играла с этими волосами, огромными волосами. И она спрашивала: Самсон, в чем твоя сила? Самсон сказал ей однажды: если связать меня веревкой, объяснил, вот такой-то, такой-то, тогда я потеряю силу. И когда он уснул, она его связала веревкой и крикнула: «Самсон, филистимляне идут!» Он вскочил, разорвал все эти веревки и разбросал всех филистимлян. Она опять через несколько дней гладит его и говорит: «Ты меня не любишь, расскажи мне, в чем твой секрет?» Он говорит: «Если мои волосы взять и в ткацкий станок соединить с ниткой и вткасть, она спит, дорогой мой, ласкает его, вот этот ладыкийский дух, он ласкает, убаюкивает нас всех, чтобы мы были спящие христиане, спящие. Проснись, церковь Божия, проснись». И вот Самсон уснул, а филистимляне вооруженные в засаде. Она кричит: «Самсон, филистимляне идут!» Он вскакивает, выдернул свои волосы, раскидал всех филистимлян. Она опять его через некоторое время баюкает: «Ну в чем твоя сила? Ну я же люблю тебя! Я же так люблю тебя, скажи!» И он говорит: «Я Назарей от чрева матери моей. Моих волос нельзя стричь. И кто остригет мои волосы, я потеряю силу». И она берет ножницы, это Далила, это Ладыкийская церковь. И она стригает эти прекрасные волосы Самсона. И раздается крик: «Самсон, филистимляне!» Он вскакивает, он думает, у него такая же сила, как и раньше. А у него нет этой силы. Вот христиане ладыкийского периода, это христиане, которые потеряли силу духовной жизни. Силы Божьей отрекшиеся. И Самсону выкололи глаза, его связали, его посадили в темницу. Он был слепой, к нему приставили какого-то филистимского хулигана, мальчишку, который таскал его за веревку, как быка. Это была страшная трагедия. Об этом вы можете прочитать в книге «Судей». Самсон был один из судей израильского народа. Это печальная история. Это опасно, когда мы говорим: «Я богат, я разбогател, ни в чем не имею нужды», а не замечаем того, что все уже потеряли. Духовно мертвы. И вот если эти слова как-то касаются ваших сердец, если эти слова заставляют вас действительно задуматься об омертвении вашего духа, это значит, не все потеряно. Хуже, если кто-то здесь сидит и думает: это не обо мне. Наверное, отец Олег о себе рассказывает. Или вот о моих соседях. Но если мы осознаем, что эти слова относятся к нам, это значит, не все еще потеряно. Это значит, не все еще потеряно. Итак, Господь говорит: «А не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищий, слеп и наг?» Андрей Кисарийский поясняет: «Подавив семя божественного слова терниями богатства, ты не усматриваешь своей духовной нищеты, не сознаешь своей духовной слепоты и наготы в отношении добрых дел». Ну, к нам, можно так представить, эти слова особо не относятся, тут богатых людей нету. Но иногда заботы бедных людей о каких-то мелочах превращаются в такое проявление жадности, что не каждый богатый оказывается способен на такую жадность. Причем жадность нищего, она имеет мотивировку, фактическую мотивировку. Он говорит: «У меня ничего нет, вы же не знаете, пришли, гости тоже пришли, нет. Мне самому есть нечего». Это фактически верно. Проблема-то есть. Но проблема заключается иногда и в том, что нищета для многих, бедное состояние оборачивается поводом для такого пристального отношения к любым каким-то вещам. Такой вещевизм иногда бывает у малообеспеченных людей, что у богатых такого не найдешь. Поэтому эти слова относятся ко всем нам. И прежде всего здесь говорится о том, что некоторые считают, что они духовно богаты, а они духовно мертвы. Итак, Господь говорит нам, что мы несчастны, жалки, нищи, слепы и наги. Наверняка здесь есть кто-то, кто первый раз сегодня пришел, его пригласили, и, может быть, он думал, что здесь будут говорить о том, какие хорошие люди собрались в этом месте. Нет, здесь собрались плохие люди. Здесь нет хороших людей. Здесь собрались грешники. Ты ошибся, думая, что увидишь здесь святых. Но эти грешники собрались, потому что они знают, что они грешники. Эти грешники собрались здесь, потому что они ищут надежду для своего исправления не в себе, а в Боге, который пришел в этот мир спасать именно грешных, а не праведных. Эти грешники, да, они нищие, они слепы, они наги, они жалки. Но если они это осознают, а я верю, что мы это осознаем, это не безнадежно потерянное сообщество. В древности святые отцы думали, как правильно называть собрание христиан. Собранием святых? А куда тогда грешники будут ходить? Сказать, что это собрание грешников, однозначно тоже сложно. Бывают же и праведные. И тогда церковь решила назвать собрание христиан собранием кающихся. То есть это те, которые каются перед Богом. Это те, которые реально оценивают себя. Это в политическом каком-то сообществе. Если вы зайдете в какой-нибудь политический клуб, вам скажут, у нас тут самые честные депутаты, у нас тут самые такие толковые люди, мудрецы все собрались, мы спасем Россию, только мы. Церковь не обнадеживает никого и никогда. Прежде всего относительно самой себя. Мы видим состояние наше, но мы объединяемся вместе вокруг того, который силен исправить нас всех и каждого из нас в отдельности. Когда апостолы однажды задали вопрос, кто может спастись, Господь ответил, человеком это невозможно, но не Богу, ибо Богу все возможно. Господь говорит далее, советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться. Что это за золото, огнем очищенное, которое мы должны купить? Смотрите, что пишет архиепископ Аверкий. Господь советует таковым купить у него, то есть не спросить только и не даром получить, но купить, то есть приобрести от самого Христа ценою трудов, покаяния, золото, огнем очищенное, то есть подлинное богатство духовное, благодатное, которое для пастыря состоит, между прочим, и в учительном растворении солью слове. Святой Андрей Кисарийский поясняет это так. Если хочешь быть богатым, то я советую тебе пламенным желанием горящего сердца приобрести у меня, обогащающего всех, рожженное золото, то есть очищенное огнем испытаний. Вот два истолкования архиепископа Аверкия и святого Андрея Кисарийского. Архиепископ Аверкий говорит... Господь говорит, чтобы мы у него купили. То есть имеется в виду, надо употребить усилия. К кому-то, чтобы доехать до нашего храма, приходится вставать очень рано. И человек едет в метро, потом он едет на троллейбусе, потом он идет пешком. Многие не сразу даже находят это место, но они стремятся сюда. Почему? Потому что здесь проповедуется Слово Божие. Оно проповедуется ясно, здесь без всякого лицемерия мы называем вещи своими именами. Грех мы называем грехом, праведность мы называем праведностью. Это очень важно, когда мы употребляем усилия. Особенно я радуюсь за пожилых людей, которые еле ходят, но они стремятся к духовным богатствам. Они стремятся к этой правде Божией, которая как золото очищена от всяких примесей. Это правда очищена от всяких заблуждений. Потому что проповедь Евангелия, соединенная со истолкованиями святых отцов, дает нам правильное видение духовной реальности. Прежде всего, правильного видения самого себя. С чего начинается духовная жизнь? С того, когда человек говорит о себе: «Я грешник, от темени головы до подошвы ног нет здорового места». Вот когда человек способен такое сказать о себе, это значит, началось дело его спасения. Когда человек говорит вам: «Зачем я пойду в церковь? Я же грешный, ну что вы меня не знаете? Я день и ночь лучше буду сидеть перед телевизором, там семечки грызть, там. Зачем мне? Да я потерянный, это все равно не поможет мне, меня никто там не убедит». Это уже ты на пути к Богу, если у тебя такие мысли. Тот человек, который критически воспринимает себя, этот человек может исправиться. И безнадежен для исправления тот, который считает, что у него все в порядке. Поэтому не бойтесь вот этого чувства, что вы недовольны собой. К нам одна женщина приезжает в храм регулярно. У нее постоянно проблемы, проблемы, проблемы. Это ее благословение. Она этого никак не может понять. Хуже всего, когда мы вдруг почувствуем: все нормально, все хорошо, сижу как в бункере. Ничего не слышу, ничего не вижу, никому ничего не скажу. Вот это ладыкийский дух. А нормальный христианин — это человек, который недоволен собою, недоволен ситуацией в семье. Христианин — это всегда немножко зануда. Он к себе придирается, он к другим придирается. Но это естественно, потому что хуже, когда человек на все махнул рукой. Господь говорит: «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться». Далее. «И белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей». Золото – это божественное откровение. Вот наше золото. Это слово Господне. Наше богатство – это наша традиция религиозная. А белая одежда – это символ избавления от власти греха, смерти и тления. Когда мы исповедуемся в своих грехах, кровью Иисуса Христа мы омываемся, и одежды наших душ становятся белоснежными. Только ценой крови Иисуса Христа мы можем убелить свои бессмертные души, чтобы не видна была срамота наготы нашей. Далее сказано: «И глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Очень важно, чтобы человек реально видел бы, что происходит с ним самим, прежде всего с ним самим, и что происходит с окружающим. Где купить эту мазь? В какой аптеке? Эта мазь — духовное видение, это то видение, которое принадлежит всей церкви. То есть мы не можем самостоятельно иметь представление о себе и о других. Это такое состояние, когда мы советуемся с священником, вникаем в Писание, изучаем святых отцов, исповедуемся, причащаемся. Все это очищает наше видение, и мы начинаем видеть себя. о святых отцах сказано, что они считали за грех то, что мы считаем праведностью в своей жизни. Вот почему святые отцы, они исповедуются в тех делах, которые мы считаем добрыми, как в грешных. Почему? Они входят в свет Христов. Вот если сейчас свет погасить, вы не увидите, что потолок у нас облупленный весь. Видите, посмотрите, видите, какой ужасный потолок. Вот такой полумрак создать, и все вроде так нормально, там батюшка, там свечки, там, и вы так мерцаете. Так что вот кто мало света Христова получил, тот еще не видит своего настоящего состояния греховного. Но чем больше вы будете погружаться в общение со Словом Божиим, тем больше вы будете понимать свое реальное состояние и состояние других людей. Поэтому изучение Слова Божия – это есть путь спасения. Помните, один юноша спросил Иисуса Христа, как спастись? А Господь спросил его, как читаешь? Так вот, задача нашей воскресной школы для взрослых – научить вас правильно читать. Игнатий Брянчанинов очень четко говорил, в последние времена духовничества почти не будет. Спасайтесь по книгам. Спасайтесь по книгам. Это очень важное наставление. Далее Господь обращается к ладыкийским христианам, а прямо скажем, к нам с вами. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». Видите, Господь ни разу их не похвалил, Господь обличил их тяжелое состояние, раскрыл дух лицемерия этих теплых, ладных христиан, но не оставил их без надежды на спасение. Господь, оказывается, любит нас, когда напоминает нам о нашей греховности. Оказывается, Господь любит нас, когда показывает нам наше действительное состояние, даже когда попускает нам впадать в какие-то грехи. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». Давайте проявим ревность в деле покаяния. Покаяние – это греческое слово, оно метания, означает перемена образа мышления. Поэтому покаяние для многих из нас – это дело всей нашей жизни. А лучше всего мы сможем переменить образ нашего мышления через изучение Священного Писания. Покаяние – это все равно, что если ты шел в одном направлении, а потом понял, стоп, я не туда иду. Разворачивайся, идешь назад. Исповедь – это таинство, да. Но покаяние, оно не может быть без исповеди, это очевидно. Но покаяние – это дело всей нашей жизни. Ты исповедовался в грехе, а склонность-то к греху-то осталась. Итак, будь ревностен и покайся. И далее Господь говорит, «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной. Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, а где услышать голос его? Вот когда вам читается Слово Божие, это звучит его голос. Это значит, мы должны откликнуться на проповедь Евангелия, услышать его стук и начать вести новую жизнь. Насколько это возможно? Никогда не замахивайтесь на многое и дорожите теми малыми духовными успехами, которые вы имеете. Далее Господь говорит, «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем». Смотрите, на какие вершины он призывает именно ладыкийских христиан. «Как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». И далее сказано, «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Вот это послание ладыкийской церкви. Я думаю, каждый из вас прочувствовал, что то время, в которое мы живем, это период ладыкийской духовности. У людей у многих ладыкийское сознание, и от этого сознания мы должны очищаться.